Из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. О высшем Кетере или Эцхаим о Йешуа. Из уроков Эцхаим. У Ари в Эцхаим предельно ясно вырисовывается чудесная взаимосвязь, параллель, единение между Зейрампином, мира Ацелут, на древе жизни миров и душой Йешуа, Хамашиаха, на древе душ всего человечества. Эцхаим, страница 237, строка 25. Здесь он рассказывает нам нечто замечательное. Обрати внимание, здесь он дает наиважнейшие постижения, ибо говорит о сути Кетера Зейрампина, шаг за шагом, постепенно. И здесь увидишь, откуда я взял, что Йешуа – высший Кетер. Всю эту главу он посвящает Кетеру Зейрампина, а мы уже знаем изучение о глупости, что на шкале душ Кетером Зейрампина мира Ацелут является Йешуа, Хамашиах. Теперь мы убедимся, что он нам, собственно говоря, показывает, что это сила Йешуа. Смотрите письменный материал для текста на иврите. Второй аспект – это Кетер Зейрампина, сделанный из нижней половины Тиферет и новых Нехи, Твуны. И вот аспект Кетера Зейрампина необходимо сначала объяснить, какова его суть. Относится ли он к Мохин Зейрампина или нет? Является ли он составной частью десяти сферот Зейрампина или нет? Так как в этом вопросе есть большие разногласия между каббалистами. В книге Сефер Йецера, книга творения, поясняется, что число десяти сферот начинается от хохма, как там написано. Она – это руах, дух живого Элоким, и так далее. А также сказано, нет иного начала, кроме как хокма. И есть множество подтверждений относительно этой сферы. Необходимо также понять название Кетер и почему он так именуется. Поразительно. С Божьей помощью. Мы продолжим в следующий раз рассмотрение этого наиважнейшего аспекта, который освещает нам и происхождение, и силу нашего единого освободителя, Йешуа, Машихейню, Машиах. Здесь он пишет нечто, как мне сказать. Суть из сути всего, что я когда-либо изучал. Смотри внимательно. Собственно говоря, здесь указывается качественное соотношение между Йешуа и народом Израиля. Помнишь еще, в учении о глупости мы изучали 10 сферот общего парцуфа всего человечества, что Йешуа, Кетер, корона этого парцуфа, а народ Израиль – это голова, три верхние сферот этого парцуфа – Хабад. А под ним место семи нижних сферот, по 10 частных сферот каждая, итого 70 народов мира. Это в общем плане. Так вот, он здесь нам показывает в этой раскладке соотношение между Кетером и Хабад. Я не нахожу слов, чтобы выразить адекватно то, что он здесь об этом говорит. Кто слышит, да услышит. Здесь одно из наиважнейших подтверждений того, что я не взял из головы представление мной, Йешуа, как высшего Кетера всего человечества. Все, что я брал и беру, это напрямую через книгу Эцхаим, книгу книг, моего великого, божественного учителя Ари, а Ари из Зоара и так далее. Смотрите письменный материал для текста на иврите. И вот, согласно тому, что видится, понимается из простого понимания высказывания из Тикуним, он имеет в виду книгу Тикуней Зоар и книги Зоар, оказывается, что кетер – это гальгальта, череп парцуфа. У нас есть голова. Ее внешняя сторона – это череп, а внутри нее находятся мозги – мохин. А хабад – это мохин, что внутри гальгальта. А если так, то получается, что кетер несравненно грубее, качественно ниже, хуже, чем хабад. И это потому, что гальгальта, череп, стал внешней частью и одеянием для мохин, для хабад, аналогично тому, как череп человека окружает и покрывает мозги. И несомненно, что смысл и суть – это мозги, ибо череп – это кли, сосуд и покрытие, вспомогательное для него, для мозга. И это не придет в голову даже однодневному ребенку. Ведь кетер без, конечно, несравненно больше, чем хохма, твуна, то есть бина и даат. Они считаются по отношению к кетеру, как будто их и нет. Настолько хабад ничтожен по сравнению с кетер. Но дело в том, что хотя мохин – это хабад, но корни трех мохин оставили вверху свои отпечатки и свое существование в кетере. И те мохин, что в кетере, они бесконечно, несравненно больше и выше, чем мохин, называемые хабад. Смотри, чему он нас учит. Как мы знаем, все, что живет, состоит из 10 сферот. Так же, как и в любом парцуфе, наивысшая сфера кетер несравненно выше и больше следующей под ней сферы – хохма. Хотя хохма вместе с биной и даат располагаются в голове, внутри кетера – черепа. Так и Йешуа всегда и навсегда был и остается несравненно. Или, как он говорит, бесконечно, выше и больше всех из народов Израиля. Но именно по той самой причине, что хабад – это мохин, что внутри гальгальта. А если так, то получается, что кетер несравненно грубее, качественно ниже, хуже, чем хабад. Вот это то и стало камнем преткновения для народа Израиля. Ведь поэтому они ошибочно полагают, что они, как внутренняя часть черепа, несравненно важнее, выше каббалиста, недоучки, Йешуа, окружающего извне. И поэтому Ари поясняет нам и всему народу Израиля раз и навсегда, что дело в том, что мохин – это хабад, но корни трех мохин оставили вверху свои отпечатки и свое существование в кетере. И те мохин, что в кетере, они бесконечно, несравненно, больше и выше, чем мохин, называемый хабад. И вот, нет у меня достаточно слов, нет слов вообще. Ведь не в сказке сказать, не пером описать, чтобы выразить восхищение, искреннюю благодарность и поклон моему великому учителю Ари за раскрытие мне этого секрета из уст в уста, дабы возгорелся я пламенной, неугасимой любовью к Йешуа, к моему единому освободителю. Это третий урок подряд, где готовится, где говорится о втором аспекте кетера Заир Анпина, и мы это связываем с Йешуа. На шкале душ всего человечества это сила Йешуа. Смотри внимательно, что он нам рассказывает. Все, что мы учим в Кабале, все, ради чего мы вообще занимаемся Кабалой. Я повторяю это вновь и вновь. Все это только ради того, чтобы получить спасение. Спасение для нашей души. Душу человека в этом мире ничем не насытить. Ни животными наслаждениями, включающими еду, питье, секс, любовь и строительство семейного очага с детьми. Ведь все это последнее подпадает под категорию семьи, в точности, как это делают и лысухи. Ведь птицы в каналах Амстердама никаким даже самым лучшим супружеством, величайшей любовью, никакой бы то ни было фантазии, которую может иметь или представить себе человек в нашем мире, невозможно насытить душу. Человек продолжает жаждать большего, интенсивного, постоянно голоден ко всему, что он здесь получает. То же самое и в отношении более высоких желаний, человеческих, власти, богатства, социально-культурных и религиозных воззрений, науки и то прочее. И этим душу никак не насытишь. Она просто не получает от этого никакую подпитку. Ведь душе требуется специально для нее предназначение – пища. И вот это мы и изучаем – пищу для души. Она приходит от наших духовных, отца и матери, от Заэра Ампина и Нуквы. И это мы изучаем во всех разделах учения Кабалы. Учение об освобождении. Смотрите письменный материал для текста на иврите. И поэтому найдешь в Идранасу, которая поясняет одноименную главу Торы, что когда он поясняется, общий порядок сферот Ацелута, это Арихампин называется Кетер, а Атик отделен, ибо подчиняется еще законам первого сокращения. И только с АА, то есть с Арихампина и вниз, мира Ацелут и Бея функционируют по законам второго цимцума, а Ави называется Хохма и Бина, то там он упоминает в Арихампине аспект Гальгальта, череп, и его Моха, Стима, сокрытую Хохму. Однако Хаб – это Ави, это они ветви, вышедшие из МС, из Моха, Стима, Арихампина, называемый Кетер, и также обстоит дело с 10 частными сферот любого парцуфа. То есть это справедливо и в отношении каждого парцуфа в 10 сферот. То, что мы называем Кетер, это, собственно говоря, частный Арихампин, а Хохма и Бина – это Ави, Аба, Ваима. А если так, то, конечно же, что сокрытый Моах, сокрытый Хохма, что в Кетере, гораздо больше, чем хаб данного парцуфа, ибо они были излучены из Кетера. И, конечно же, что аспект 4 мохин, то есть хаб и даат, состоящий из хасидим и гвурот, конечно, что все 4 обязательно будут находиться в Кетере, как объясняется у нас в пояснении раздела в молитве Амида Беркат Сим Шалом. Благословение, начинающееся в молитве Амида с этих слов. Поэтому там есть 4 сгибания и 4 распрямления. Читай там. Дело в том, что в молитве Амида, молитве, которую произносит стоя, необходимо 4 раза сгибаться. Сгибание – это состояние, когда кетер склоняется над хохмой и биной и дает им мохин – свет. А когда хохма и бина сами поднимаются к кетеру, то требуется распрямляться. Я напоминаю вам, что мы учим о кетере Зайрампина. Здесь, на этой примерно половине страницы, мы учим то, чему нигде не учат. Нигде во всем мире это не сможешь учить. Нигде не сможешь учить о духовных корнях Йешуа на древе жизни. Сам принцип – сила Йешуа. Ведь мы здесь не учим о человеке Йешуа самом. Мы изучаем структуру кетера Зайрампина, мира Ацилут. Но Йешуа был силой этого уровня. На шкале душ одевался на кетер Зайрампина. А мы знаем, что тот, кто одевается, постигает определенную ступень того и причисляет к этой ступени. Смотри внимательно. Вообще, когда мы говорим о кетере, то это... Когда мы говорим о девяти сферот, от хохмы до малхут, то это гораздо понятнее. Это еще можно как-то уяснить. И хохма, и бина приводят нас вообще первые три сферот. В общую. Первые три сферот. Собственно говоря, мы изучаем в Кабале в общем аспекте только семь нижних сферот. Все, что мы изучаем в течение 6000 лет, это только семь нижних сферот мироздания. И когда мы говорим «хохма и бина», то подразумеваем частные «хохма и бина» 10 сферот, общий уровень которых остается все-таки уровнем 7 нижних, 8, к примеру, мир Ацилут. 8, к примеру, мир Ацилут. В общем аспекте, как часть всех пяти миров мироздания, мир Ацилут, мир Зайрампина, ведь он находится под табуром Ака, Адама Кадмона. Другими словами, все, что мы учим о мире Ацилут, мире исправления, это в общем аспекте семь нижних сферот. Истинный Гар, три первые сферот будут раскрыты лишь в Гмар-Тикун, в окончательном исправлении мира. А то, что мы учим о Гар, это по сути частный Гар. В общем аспекте нам ничего не известно. Мы ничего не воспринимаем от истинных Гар. Их восприятие придет к нам только в Гмар-Тикун. Заметь, что мы изучаем по сути только семь нижних сферот, даже у высших сферот, сферот Кетера, Хохмы и Бины. И поэтому, когда мы учим нечто о кетере, понятно, что мы учим о нем. Все девять нижних сферот от хохмы до малхут имеют авиют, определенную толщину желания к получению или отказа от получения, ибо все они относятся прямо к творению. Мы – часть творения. У нас так же, как у малхут, есть четыре стадии авиют. А вот у кетера нет авиюта. А поэтому, когда мы учим о кетере, то учим как бы о мире, который совершенно не знаем, не воспринимаем. Ведь свойство кетера – это желание отдачи, а такового желания у нас совершенно нет. Я повторяю множество раз, что такого желания отдачи у нас просто нет в нашей природе. Конечно же, когда смотришь на всех и всяческих святых, которые когда-либо ходили или в наше время ходят по земле, с их харизмой, внешним выражением умаленности и любви к ближнему, то по незнанию полагаешь, что подобное явление святости возможно. Запомни накрепко, что все мы, земляне, только желание получить ради себя. И только от кетера получаем мы чудесное ощущение божественного. А теперь обрати особенное внимание. Везде, где видишь, читаешь понятие кетер, знай, что это сила, представитель Всевышнего, божественного. Смотрите письменный материал для текста на иврите. Нет у меня здесь совершенно слов. Здесь я лучше бы вообще ничего не хотел сказать, ибо все, что бы я ни сказал, не могу адекватно выразить то, что ощущаю. Сила, которую я здесь воспринимаю, просто нечеловеческая, и она меня полностью одолевает, пересиливает. Попробую перевести, но если это не самый главный источник силы Йешуа, не самое ясное, отчетливое место, где Ари говорит о силе Йешуа, то я просто не знаю, где это еще можно найти. Конечно же, вся Тора говорит о силе Йешуа, силе, исполнившего сполна все заветы Торы, а не то, что они учат. Кошерное, некошерное, чистое, нечистое, дозволенное, недозволенное и то прочее. Все это они учат и учат, пока, наконец, не достигнут духовной зрелости, дабы войти в восприятие мира Ацелут, дабы ощутить силы мира Ацелут в органической связи с высшим кетером, силой Йешуа. Ведь иначе это учение пустое, то есть не приносящее спасение души. И вот здесь Ари учит нас, что такое кетер. Получается, что Махин, то есть Хабад, ниже аспекта кетер, и не в нем. Смотри внимательно. Махин и не в нем. Понятно? Говорят по-детски. Мы в Иисусе. А теперь смотри, что поистине великий божественный Ари нас учит. Махин, Хабад, не в кетере. Здесь заключается квинтэссенция всего. Вход в Ган-Еден, в рай, именно здесь, в этом отрывке, который перед нами, который я сейчас здесь читаю. Слышишь, что я говорю? Это уже твое дело. Воспринимаешь ли ты или нет? Я открыто заявляю, что здесь вход в рай. В сам рай. Как в частном аспекте, так и в общем. Ибо кетер весьма и весьма выше их. Мохин. И они совсем ниже его. Однако в кетере есть внутренний аспект, что это мохин, что действительно в нем самом. И внешний аспект, что это гальгальта, череп. Но, что внешний аспект, то есть гальгальта, распространяется вниз и одевает, покрывает также и мохин, называемый Хабад. Но суть кетера только вверху, над этими мохин, над этими Хабад. Посмотри только, что он нам говорит. То же самое и силы Йешуа. Сам Йешуа не одевается в человека, не находится в нем, как наивно полагают, а только его, Йешуа, внешняя часть. Мы это тоже здесь учим, что гальгальта, череп, распространяется вниз и делает оболочку для Хабад в нашей голове. Это и есть проекция Йешуа в нас, но Йешуа свободен от человека, то есть ни в какой форме не представляет часть человека, даже не на уровне души человека. Тот факт, что Йешуа спустился в наш мир в человеческом обличии, это понятно, но здесь мы учим природу, суть силы Йешуа, и, конечно же, его суть – это кетер Заира Ампина. Смотрите письменный материал для текста на иврите. И читай в объяснении этого маамара, высказывания, три головы, что выгравированы одна в другой. Три головы Ариханпин мира Ацелут, как мы учили, как упоминается в начале Идра Зутра, малой Идры в книге Зоар. Страница 288. Прекрасное число, совпадающее с числом искр святости, которое необходимо вытащить из клипот. Оттуда поймешь этот аспект муаха, что в кетере, что помимо самого Муаха, Муаха Кетера, то есть Хабад, что в Кетере, которые имеются наряду с самими Хабад, каково его значение. Мы учим здесь о сути сути, о Кетере Зайрампина мира Ацелут, причем мы проводим параллель с душой, сутью Йешуа. Многое из того, что мы уже учили, кажутся здесь более усложненными. Просто слушай, что он говорит. Пробуй разместить это в том, что уже учил, ибо здесь я дам очень мало пояснений. Смотрите письменные материалы для текста на иврите. Место пояснения. И это суть того, что сказано в Святом Писании. «Из реки по пути будешь пить». Что это означает? Он сейчас пояснит нам этот стих. Река – это Есод Твуны, а на него одевается Даат Зайрампина. Мы учили, что Неги Твуны переносят в Зеа Мохин Хабад. Так вот, Есод Твуны переносит Муах Даат. То есть, в Есод Твуны одевается Муах Даат Зайрампина, состоящий из Хасидим и Гвурот, чьи Хасидим называются вода. И эта вода притягивается из этой реки и распространяется до Есода Зайрампина. И они возвращаются и нарастают, как известно. А Есод называется путь, как сказано в другом стихе, путь человека в мире. Получается таким образом, что Есод, имя Бины, называемый путь, стал рекой вод, и оттуда Зеа пьет Хасидим. И тогда он растет и поднимает голову, а суть поднятия головы – это Хагат, которые растут и становится головой, как три мухин, что в ней, то есть хабад. Другими словами, хагад растут и становится хабад. И поэтому получается, что эта голова не нечто новое, а что-то, что было хагад, поднялось, выросло и стало хабад. И это аспект вав, что в общем имени Авая, Ацелута. Ибо сначала у Зеа было только вак, маленькая буква «Вав» внутри буквы «Хей». А теперь она стала самой буквой «Вав», что в имени Авая, и приобретает голову. И это буква «Юд», что в голове буквы «Вав». В букве «Вав» вверху видишь жирную точку. Это указание на голову Зайрампина, когда он полностью развивается и выходит из имы. Как известно, в состоянии Еника, в Катнуте, буква «Вав» была за первой буквой «Хей», но не было у нее головы. То, что он говорит «За», означает в букве «Слева», ведь в святом языке пишется «Справа налево». Левая лапка буквы «Хей», только как лапка без точки, без юд вверху, это вав без головы, ибо он был только вак, имел только 6 краев. А в гадлуте он приобретает голову, то есть букву юд над буквой вав. Собственно говоря, замечательно то, что он сам, что он нам здесь говорит. Это повторение, но и оно весьма важно, чтобы все уложить по полочкам. Видишь, все духовное выражено буквами. В форме букв языка Творца выражаются духовные силы и процессы. Говорим ли мы об именах Творца или же о парцуфим, о сферот, о буквах, их составляющих, все это аспекты, рассматривающие с разных сторон те же духовные элементы мироздания. Врата 23, параграф 2, место добавлений. Предыдущий урок был довольно сложным, но и он позднее станет понятнее. Уроки из Эц Хаим, которые мы прошли в этой теме до сих пор, говорят о Кетере Зайрампина Мира Ацилут. А на шкале душ это соответствует душе Йешуа. Это параллель между мирами и душами, ибо все творения созданы по подобию. Нет ничего в общем, чего бы не было и в частном, и наоборот. Видишь, что мы изучаем. Явление Йешуа мы изучаем, как Кетер соотносится с Хабад. Кто такие Хабад? Это три уровня народа Израиля. У каждого из вас есть также эти свои Хабад, Израиль. И 7/10 народов мира. Видишь, что все заключено в тебе самом. Видишь в соотношении Кетера, что твой Кетер, представитель высшего, божественного, он, корона, не часть человека. Смотри внимательно, Кетер – это не сфера, принадлежащая человеку или Зайрампину. Это оболочка. Корона, откуда священие притягивается от Йешуа к нижним. Я не стану здесь вдаваться в подробности моим бедным языком, но это нечто совсем иное, чем чем-то, что говорят о Йешуа, что он в сердце человека, Иисус в твоем сердце. Это утверждение, всплеск эмоций, рассказы и то прочее, внешние описания явления, которые не знают, как объяснить, и как вообще с ним обращаться. А поэтому все у них в религиях как в тумане, как в дурмане. А истина в том, что Йешуа стоит вне человека. Продление гальгальты, черепа, вот это мы в состоянии воспринимать, когда возвышаем себя, поднимаемся к Йешуа. А теперь смотри внимательно, что он нам дальше... что он нам дальше раскрывает. Он говорит, место добавлений. Он нам, вероятно, добавит знания о Кетере. Мы еще не наговорились. Боже упаси о Кетере и Йешуа. Мы продолжаем наше духовное путешествие в вечность и совершенство Творца и Его творения. Собственно говоря, это самое решающее место, самое решающее свидетельство Арии в духовном источнике о Йешуа. Смотри, что он нам сейчас раскрывает о месте, откуда пришел Йешуа. То, что мы здесь учим, это до сих пор не свершившийся сон. То есть, об этом мог бы мечтать каждый христианин, включая и всех без исключения отцов церкви. Они бы с великой радостью и упованием желали бы знать суть Йешуа. Не просто по-детски, наивно говоря о непорочном зачатии Мария, мать Йешуа, что в небесах и то прочее. Все это религиозные домыслы. То, о чем они говорят, это лишь чувственный образ сил Творца. Но без объяснений, раскрытий, кабалы, все это остается детскими сказками и прибаутками. Ведь и в сказках есть правда, мораль, и все-таки они сказки, весьма далеки от объективной реальности. Все, о чем догматически заявляют отцы церкви, абсолютно недоказуемо, ибо не основывается на истинном знании инструкции Творца. Ведь Творец дал ее раз и навсегда только своему избранному народу Израиль. И вот Израиль обязан заниматься его инструкцией день и ночь, не покладая рук, передавая по цепочке вниз все эти знания, постижения, духовные доказательства и то прочее всем остальным народам мира и в общем аспекте. Имей в виду, что истины, духовные доказательства, свидетельства никак не могут прийти от религии, наук и то прочее. Почему нет? А потому что доказательство может прийти только с позиции средней линии. То есть не просто догматическая болтовня о Марии в небесах, Иисуса на кресте и то прочее, выводами их всяческих теологий и остальными бла-бла. Здесь нам дают суть всех сутей. Господа в Ватикане, господа в Ватикане мечтали бы узнать о том, что мы сейчас учим, ибо нет у них истинного знания. И я это заявляю не в качестве упрека, не дай Бог. Они зациклены на догмах и поэтому не видят сути того, кого догматически поставили во главу своей религии. Поклоняются тому, кого не знают. Не странно ли? И все-таки я поясню тебе, почему это так. Дело в том, что они поклоняются Иисусу, а это нечто совсем иное, чем Йешуа. Поэтому то ни христиане, ни евреи не желают знать истинного Йешуа из лурианской кабалы. Ведь для христианина Иисус – это тот, кто на кресте, тот самый из рассказа, из веры ниже знаний. Вот только поверь в Него, и тут же все грехи твои тебе простятся. Без индивидуальной духовной работы над собой. Как все это просто, прямо как по щучьему велению, по моему хотению. И поэтому толпа любит и внимает всему этому, раскрыв рот. Так же, как она обожает и сказки, и фольклор. А евреи сразу же видят в Йешуа Иисуса, предателя народа Израиля, выродка, мамера, незаконнорожденного. Ведь они рассуждают так: если Мирьям зачала Йешуа не от мужа еврея, а от Руах Акодеш, от Святого Духа, то, конечно же, его рождение не по закону. Не по закону завета по мясу. А поэтому он, Йешуа, для них чужак, и им совершенно не нужен. И те, и другие в духовном плане неучи не могут знать истину о Йешуа. Понятно? А Йешуа не имел ничего в материальном. Он говорил: лисы имеют норы, где устраивают свои жилища, а у Сына Человеческого нет места, чтобы приложить свою голову. Место – это 4 стадии творения, а душа Йешуа не принадлежала им. Была выше, была божественного уровня кетер, и поэтому он был примером полной бедности и не мог по своей сути заниматься материальным приобретением. Он учит нас о понятии «богатый». Богатый – это тот, у кого больше, чем одна рубашка, чем одна пара сандалий и то прочее, что он повелел своим посланцам. Не бери с собой в дорогу две рубашки, доверься Творцу. А теперь посмотри-ка на их церкви, ведь их богатство представляет гигантскую империю, сопоставимую разве что с неисчерпаемыми запасами земного богатства организованного криминального мира. Их кардиналы живут в неописуемой роскоши, как цари. То же самое касается и так называемых успех-каббалистов и ученых-каббалистов, руководителей современных каббалистических течений. И их земные богатства неисчислимы, они утопают в роскоши, именно утопают. И чему же они могут научить своих приверженцев? Разве это сопоставимо с духом учения Йешуа, нашим всеобщим освободителем? И разве можно даже теоретически достичь освобождения от власти клипот, нечистых сил, без Йешуа? И вот именно поэтому он, Йешуа, так и не раскрывается апологетом религии и этой превратной кабалы. Понятно, ведь нет соответствия по свойствам. Страница 319, строка 24. Смотрите письменные материалы для текста на иврите. А сейчас мы объясним, из чего был сделан аспект этого кетера. И вот он сделан из нижней половины Тиферет Имы, которая называется Твуна. А смысл этого в следующем. Я просто поражен тем, что слышу. Мы только что прочитали одну фразу, и что в ней заключено. Нет у меня слов, чтобы выразить. Безрат Хаше. Я попробую передать слово в слово великий смысл сказанного. Внимательно прислушайся. Он раскрывает нам источник кетера Зайрампина. Или же, что то же самое на древе душ. Истоки души Йешуа, откуда пришел Йешуа. Конечно же, все знают, учат чувствительным человеческим разумом и эмоциями, что его произвела на свет женщина Мирьям и то прочее. Сосредоточь все свое внимание. Это одно из самых ярких мест в Эцхаим, где он дает нам истоки, суть души Йешуа. Ари говорит о высшем кетере. Ты увидишь здесь, что все мое высшее знание о Йешуа я получил не из Нового Завета, а только из Кабалы. Мне это раскрытие далось, я бы сказал, странным образом. Ашем знает, какую логику применить к тому или иному индивидууму. Сначала я искал Йешуа спонтанно и также спонтанно нашел. Спонтанно все приходит свыше, включая и любую форму спонтанности. Затем он, Йешуа, послал мне учить Тору, Талмуд и все аспекты традиционного учения. В определенный момент моей учебы мне было повелено прекратить раз и навсегда традиционное изучение, и вдруг свыше указали пальцем на Кабалу. И вот тогда я стал постепенно углубляться в самые глубинные источники Кабалы. Зоар, Эцхаим. В оригинале, наряду с Тес, изучение которого для меня было уже недостаточным. И вот я вошел, наконец, в Пардес, сад истины, куда не ступала нога человека, без того, чтобы там не завязнуть. Кроме Раби Акива, Ари и Ехуд Ашла, это страшное и чарующее своей великой силой истинно место. Страшное, так как можно и не найти выход из его лабиринтов. А я, как и мои великие предшественники, и благодаря им вошел в него, прошел насквозь объятий огнем и светом истины, и благополучно вышел. Ты спросишь, почему только четверо смогли благополучно войти и выйти из Пардеса? Во всем творении есть только четыре стадии, не так ли? Так же и здесь, четыре стадии благополучного входа и выхода из сада истины, каждый из которых раскрывает следующую ступень. А еще ты можешь спросить, а как же сам Йешуа, Мойши и Раби Шимон бар Йохай? Это высшая тройка, соответственно, уровнем Кетер, Даат и Тиферет, над Хазе. Там светит прямо свет Творца. А поэтому им нет надобности входить в Пардес и выходить из него. Ведь Пардес представляет собой всеобщие четыре нижние сферот истины, что под Хазе, а Малхут, Цимцум и Бет, как ты знаешь, служит Атерет Йесод. Таким образом, вход в Пардес начинается с Атерет Йесод, а выход к верхней третьей Тиферет, что над Хазе. И вот оттуда я заново нашел Йешуа, но теперь уже во всей его славе. В силе Машиаха, освободителя моей души, а не в силе его первого прихода в мир, откуда все черпают только надежду на спасение, крест страдания и то прочее. Они не знают славы Йешуа по той простой причине, что не в состоянии проникнуть в тайны лурианской кабалы на тайном языке самого Творца. Интересно то, что в своей книге Эцхаим Ари посчитал нужным дать нам для большего понимания всего несколько изображений. Я их даже не называю чертежами. И вот здесь я приведу один из них по рассматриваемой нами теме из другого места в книге Эцхаим. Смотрите чертеж в письменных материалах. Называется «Из книги Эцхаим», страница 283, строка 15. Продолжаем. «Ибо мы ведь писали выше, что по причине видения первых нехи, имы в Зайранпин в качестве мохин необходимо было порастить и сделать ей себе новые нехи. Помнишь еще, при рождении Зайранпина она отдала ему вместе с мохин со своей килим нехи. Это были ее первые нехи. А теперь ей надо нарастить новые нехи, чтобы быть в состоянии делать зивугим с Аба. Ведь она, как известно по своей сути, постоянно должна быть с ним в зивуге. А в зивуге нанпасик, непрекращающемся зивуге, поддерживающем существование миров. В данном случае она говорит Аба, но это Исраэль. В данном случае он говорит Аба, но это Исраэль Саба, мужская составляющая Твуны. И там мы объяснили, как было дело, что святая Нехи и мы поднялись в нижнюю половину Тиферет Твуны, чтобы вытолкнуть плод, дабы родился и вышел вовне. И тогда эти света вывели оттуда другие новые нехи. Понятно? Там, в Тиферет, произошло скопление светов великой силы, достаточной для введения для имы новых нехи. Смотрите письменные материалы для еврейского текста, для текста на иврите. «Ибо при поднятии светов, как сказано выше, они стали светить и дали силу этому кли нижней половины Тиферет. И выросли из него также новые нехи. И тогда первые света, которые вышли и были одеты в эти новые нехи, ведь первые нехи должны были опустошиться по ряду причин, как сказано выше, как для того, чтобы произвести мохин Зайранпина, так и чтобы сделать одеяние для мухин самого Зайранпина, как сказано выше. Но эти новые нехи, что дополняя 10 сферот самой Твуны, света, снова оделись в них. И вот от этой нижней половины Тиферет, от этой нижней половины Тиферет и от нехи, как аспекта килим, так и аспекта светов, что в них самих был сделан кетер Зайранпина. И это первое различие, имеющееся между кетером и мохин хабад, что у мохин их кли от твуны, а света от Зайранпин, а у кетера и его кли, и его света все оба от твуны. Смотри, что мы учим. Йешуа, как высший кетер, это человек, и в то же время не имеющий облик человека, ведь его килим, его света оба от твуны, в то время как только килим самых великих святых были от твуны, однако их света от Зайранпин. То же самое мудрецы Торы говорят о Мойше. Выше пояса, выше хазе он был Элоким. То есть сила твуны, а ниже пояса, под хазе, я это весьма кратко выражаю, ибо здесь не место входить в детали, он, Мойше, был Иш, муж, носитель силы Зайрампина. Вот тебе еще одно подтверждение, что Йешуа бесконечно выше, чем Мойше. Не было, нет и не будет здесь, на земле, человека, какого бы не было великого духовного калибра, который сравнился бы с Йешуа. Ведь только у Йешуа и кли, и света от твуны. Страница 238, строка 38 после точки. Мы здесь учим о высшем кетере, о кетере Зайрампина. А на шкале душ это душа Йешуа. Смотрите письменные материалы для текста на иврите. Из-за этого поймешь, почему кетер не в числе 10 сферот, как сказано выше. Кетер не относится к 10 сферот. Говоря просто, что кетер – это высшая сфера, но он не из той же сути, что нижний сферот. Заметь, однако, их счет начинается от хохмы, которая именуется решит, первое начало. Это великий секрет, о котором пишет и Сефер Йецера, книга создания, про отца Авраама. Замечательно, что он нам раскрывает. Из этого мы поймем также, почему Йешуа, как кетер Зайрампина, был и остается, собственно говоря, чужим и чуждым народу Израиля. Ведь у него и келим, и света от твуны. А Израиль, Хабад, всего человечества. У них есть свои 10 сферот, кетер которых это священие кетера Йешуа, но не Йешуа сам на своем месте. А поэтому Хабад совсем иного качества и уровня, ибо келим у народа Израиля от твуны, а света от Зайрампина. Обрати еще раз внимание, когда я говорю «народ Израиля» или «Хабад», что в частном аспекте это Израиль в каждом человеке, независимо от его национальной или религиозной принадлежности. Я не могу без конца повторять это снова и снова. А в общем аспекте это сам народ Израиля, несущий как целый народ Торы эту силу, Израиль, народ Израиля, в отличие от всех остальных народов мира. И вот они его не признали. Он, Йешуа, был и остается им чуждым. Понятно почему? Так как, несмотря на то, что Йешуа, как и они, принадлежал к народу Израиля, весь келим Йешуа, как и их, от твуны, но их света от Зайрампина, от нижнего мира, а света Йешуа от твуны, от высшего мира. Наш мир произведен из зон, семи нижних сферот, бины, и затем смешан с Малхут, с четвертой стадии. А поэтому в этом мире есть существенное различие между душами Израиля, а что же говорить о душах народов мира, и душой Йешуа. Ведь только у Йешуа из всех душ всего творения оба аспекта, и келим, и света от твуны, от свойства отдачи бины. На это, кстати, указывает и сообщение в Новом Завете, что когда Йешуа был распят, то некто из охраны проткнул его бок, и вот оттуда вышла, ко всеобщему изумлению, вода, свойство отдачи бины. Смотрите письменный материал для текста на иврите. А дело в том, что Мохин Зайрампина, то есть его Хабад, света от самого Зайрампина. И несмотря на то, что келим и одеяние – это первые нахи, твуны, как сказано выше, тем не менее они второстепенны и подобают духовному и светам, что в них, которые от самого Зайрампина, а не от твуны. А поэтому оттуда начинается счет 10 сферот, которые его, Зайрампина, Хабад, Хагад, Нахим. трех линиях. Хохма, бина, даат. Хесед, гура, тиферет, нецах, од, есод и малхут. Всего 10 сферот Йерам Пина. Напоминаю, что в качестве малхут выступает, начиная с парцуфим цимцума бет, отряд есод. Его теперь мы называем малхут. Мы учили о Йерам Пине. Ари раскрыл нам, что кетер не принадлежит 10 сферот Йерам Пина. 10 сферот Йерам Пина — это Хабад, Хагад, Нехим, без кетера. Забегая вперед, замечу только, что кетером самому Йерам Пину служит сфера Даат. Даат, конечно же, не истинный кетер, а только служит Йерам Пину в качестве кетера, ведь место Даат в средней линии между Хохмой и Биной. Чем он напоминает место кетера, что выше его? Слушай очень внимательно то, что я сейчас тебе попробую передать. Это именно то, что случилось с народом Израиля. Мойше был для них короной, как кетер. Мойше был лидером народа, и им же и остался, но он по своей сути только даат. А поэтому он и принес с собой даат Тора, знание Торы. И вот Мойше знал, конечно же, что сам он не кетер, но только даат, исполняющий покамест, обязанности кетера. А поэтому он предупредил свой народ, говоря: «После меня придет пророк, слушайте его». Он имел в виду Йешуа, истинного, высшего кетера, одевающегося на кетер Йерам Пина мира Ацелут. То, что я тебе сейчас говорю, как бы между прочим, это абсолютно неизвестно во всем мире. Я имею в виду, что еще старается заниматься, кто еще старается заниматься кабалой лишма. Есть разные типы, называющие себя каббалистами, но разве они? Нигде не услышишь ни от кого, чтобы кто-либо раскрыл миру этот секрет, который мы сейчас изучаем. Ведь сколько раз другие читали и перечитывали этот же фрагмент из Эцхаим, но так и не увидели. Им это так и не было раскрыто свыше. Это никак иначе не назовешь. А если скажешь, что кто-то видел, но не сообщил, по какой бы то ни было причине, возможно ли такое? Йешуа учит нас. То, что я тебе говорю шепотом ночью в темноте, раскрой при свете дня. Кричи об этом с крыш, но никак не играй с этим в прятки. А теперь смотри, нигде на всем земном шаре не найдешь раскрытия этой тайны, которую доверяют нам здесь и сейчас. Запомни это накрепко. Эта тайна станет распространяться сама по себе до Гмар Тикуна. Иного раскрытия нет и не будет. Конечно же, станут все больше и больше понимать то, что мы здесь сейчас привлекаем в наш мир о Йешуа, о высшем кетере. Ибо раз спустившись в этот мир, это раскрытие будет легче пониматься другими, которые станут этим заниматься. И то, что я здесь притягиваю вниз, дается в первую очередь для евреев, для Израиля. Тот факт, что они этого не слышат или не желают слышать, не имеет при этом абсолютно никакого значения. Ведь свет сильнее, чем кли. Свет, привлеченный через нас, через это раскрытие свыше, это Йешуа. Истинный кетер, 5 стадий Машиаха и то прочее. Это станет работать и занимать умы и сердца здесь, в этом мире. И вот это не может не воздействовать прямо или косвенно и на сам народ Израиля. Желают они этого или нет. Против воли их земных килим, против их консерватизма, против их духовной слепоты – приходит свет и обрабатывает их упрямый килим, строит в них подобие по свойствам с высшим. Ну, и как же, скажи мне, они смогут ему противиться? Ведь свет ломает любое сопротивление, любой протест. И тогда непременно примут Йешуа, а через него и отцовскую любовь Творца. Страница 238. Последняя строчка после точки. Смотрите письменные материалы для текста на иврите. И в частности, как сказано выше, что килим первых нахи, твуны, стали действительно его, заэр анпина, плотью, плоти, и телом, тиферет заэр анпина. Так Адам сказал о Хаве, Еве, когда Ашем привел ее к нему. Однако его кетер, нет у него отношения к нему, к заэр анпину, ни по святам, ни по килим. Ведь все они только аспект Луны, и нет у него, у кетера, абсолютно ничего от аспекта Зайрампина, кроме как то, что он связывается с ним, с Зайрампином, и покоится над ним, как корона. Поэтому то Йешуа называют вечным царем народа Израиля, и перед его распятием они сделали ему и возложили на его голову корону. А поэтому он, кетер, не относится к числу 10 сферот Зайрампина. И помни этот высший принцип, этот закон. Это так удивительно. Вот этот один абзац совершенно достаточен мне. Он поставляет мне достаточно небесной маны, дабы сегодня подавить нападки на меня клипот, отразить их и, соответственно, построить себя. А завтра, безрат Хашем, у меня будет еще больше сил, чем сегодня. Я знаю это с абсолютной уверенностью, ведь ничего не исчезает духовно. И смогу работать над еще более глубокими и мощными слоями ситрахры, неумолимо побеждая их. Итак, до полного гмар тикун. А пока суть это дело, уже теперь буду жить в сейчас, как победитель. Вот видишь, мы учим о Йешуа через Ари. Ари помогает мне понять силу Йешуа, притягивает меня к нему. Как иначе мог бы я учить, знать о Йешуа, о моем освободителе, чем через его Эцхаим, древо жизни? Мы находимся в середине замечательного фрагмента, очень специального параграфа об этом кетере Зайрампина, прототипа силы Йешуа. И как это он потрясающе ясно нам раскрывает. Я получаю в мои уста все с такой поразительной плавностью, без какого-либо заикания. И это особенное ощущение, которое я всегда доверяю. Не могу описать словами. Это просто внутреннее ощущение, и оно всегда в самую точку, всегда доставляет мне истину. Страница 239. Строка 4 после точки. Смотрите письменные материалы для текста на иврите. И этим также поймешь, почему он называется кетер, ибо это кетер означает котерет, увенчивает и окружает, как корона, облегающая, окружающая, одевающая голову человека. И эта корона – вещь, отделенная от самого человека, как видно глазом, что корона – вещь, отделенная от тела человека. Из этого также поймешь различие и преимущество возвышенности кетера над мохин. Ведь мохин, их света, были аспектом самого Зайрампина, и только их мохин – аспект килим от твуны. Помнишь еще? Нехи твуны – переносящая мохин в голову Зайрампина, что в этих килим твуны находится мохин для Зайрампина, а при рождении Зайрампина света самой твуны поднялись вверх, Киот Тиферет, освободив эти первые Килим Нахии для нужд Зайрампина. И вот эти первые Нахии, Твуны, теперь стали Килим Зайрампина и получили вместе с ними и Мохим. Поэтому его Килим от Твуны. Но весь его кетер и его кли и свет только от Твуны. И весьма понятно, что преимуществу и возвышенности Твуны над Зайрампином нет конца и предела. У кетера Зайрампина оба аспекта от Твуны. Йешуа безмерно выше народа Израиля, а поэтому он, Йешуа, и поставлен над ними как корона, как вечный царь. Фарисеи и саддукеи спросили его: «А кто тебя на это уполномочил?» Теперь мы знаем, кто возложил на Йешуа эти чрезвычайные полномочия. Как его килим, так и свята от Твуны, от Имы, матери. И в Име находится Аба, отец, на которого все время ссылается Йешуа. «Я ничего иного не делаю, чем то, что мой отец в небесах». Отец – это Аба, мужская составляющая Аба в Има. И вот он, отец Аба в небесах, что, как мы знаем, означает Зайрампин, называемый Шамаем, небеса. То есть отец Аба одевается в кетер Зайрампина. Это то, что он нас учит. Великую тайну нам дают попробовать свыше. Именно только попробовать. Как дают попробовать на вкус особое, редчайшее, изысканнейшее блюдо. Ведь нет конца раскрытию сил Отца. Смотрите письменные материалы для текста на иврите. А более того, также и в аспекте килим есть преимущество у кли кетер над килим мохин по двум причинам. Ибо килим мохин — это килим только первых нахии, но кли кетер — от новой нахии и от нижней половины тиферет. А известно, что нижняя половина Тиферет больше, чем все нахии, как поясняется у нас в известном видении. Я воспринимаю это как встречу с Йешуа. Здесь мы продолжаем изучать корни высшего кетера, а это Йешуа. Это моя встреча с Йешуа с глаза на глаз. Этим углубляю мою связь с Йешуа. Нет иного спасения, чем через эту тонкую нить, которая меня связывает с Йешуа. И вот так и ты построишь свою индивидуальную связь с Йешуа внутри своих же килим, а не через рассказ. Тоже знаниями, конечно же, мы идем выше разума. Ведь учим силу Йешуа, а не его образ. Не таким, каким он изображается, бородатым и с поникшей головой, как прекрасно пишут с него портрет художники, конечно же, каждый по-своему. Я очень люблю и наслаждаюсь изобразительным искусством. Но прошу тебя, не делай образ Йешуа, не воображай его внутри себя, как человека из плоти и крови. Какое тебе дело до мантии, которую он носил, до материала, которую... и до материала короны, которую ему посадили на голову. Все, о чем говорится, это чисто внутреннее духовное. Ведь Йешуа – это внутренняя освобождающая сила. Важнейшим для нас является то, что благодаря этой внутренней мощи, духовной силе Йешуа, каждый из нас получает тело. Духовное – парцуф с Йешуа. Ведь тогда сможешь воспринимать здесь, на земле, вечную жизнь. Не в прошлом, не в загробном мире, не в будущем. Не только мыслить Йешуа в голове или в каких-то наивных эмоциях, как это учит религия. Тело Йешуа можно и нужно ощущать только в здесь и сейчас. Учением об освобождении, данным человечеству через лурианскую кабалу, удостаиваешься органической связи с Йешуа и, углубляя ее, позволяешь трансформировать и преобразовывать себя так, что и твое тело начинает жить в сейчас и в вечности. Получаешь вечное существование, а смерть просто покидает тебя. Ведь оба, святость и нечистота, не могут жить под одной крышей. Если учишь кабалу, лишма, ради Творца, то непременно придет день, когда вдруг воскликнешь вслух: «Я смерти не боюсь». Это не значит, что с того самого момента она тебя покинет, оставит в покое. Ведь каждый день приходит смерть, продукт греха, вовнутрь и изнутри тебя. Ее каждодневная явка обязательна, но тогда уже твердо знаешь, что и на следующий день, и когда бы это ни было, начиная с того самого дня, победишь ее выше разума. Как Моше пошел вместе с Ашем, с четырехбуквенным именем Творца, к фараону и победил его, так и произойдет и с тобой. Ведь Моше был накрепко связан с Йешуа, не так ли? Помнишь его встречу с парящим горящим кустом? И вот куст горит и не сгорает. И лишь после этого ему раскрылся сам Творец. Да через несгораемый куст, через видение силы Йешуа. Это и есть цель нашей учебы, чтобы в один действительно прекрасный день с полной внутренней уверенностью смог сказать, как и я сказал: «Я смерть больше не боюсь». Она, старушка, придет, когда придет, но тебя это не должно интересовать. Смерть – это продукт греха того, что согрешено до сих пор. Не только тобой, но и всем тем грехом, что имел место и до твоего появления в этом мире. Что ты как бы унаследовал вместе со своей душой, своим существом, а ты обязан ее внутренне победить. И вот тогда сможешь сказать, как я сказал: «Я искал и нашел». Искал источник вечной жизни и нашел его. А каждодневная явка всевозможных соблазнов будет продолжаться в твоем восприятии реальности. Но теперь уже будешь знать в себе силу Творца, что вместе с ним и его Машиахом обязательно победишь своего фараона, своего желания только получать, единственного зачинщика смерти. Смотрите письменные материалы для текста на иврите. А известно, что нижняя половина Тиферет больше, чем все Наи, как поясняется у нас в известном видении. Замечательно. Посмотри на глубоко Ари знал о Машиахе, как проникся этим и раскрыл нам Йешуа. Без Ари мы бы этого так и не знали. Я бы Йешуа и не воспринимал. Я бы принял его только спонтанно, только инстинктивно, как это произошло со мной 15 лет назад, когда я прошел завет окунания в воде, как это было в свое время в водах реки Йордан с Йешуа. Но это была связь с Йешуа без знания о нем. Время пришло, и теперь это уже со знанием, с учебой из самых глубинных моего из самых глубин моего существа. В построении древа жизни в себе я учу и о Йешуа все глубже и глубже. Благодаря этому мои жизненные силы с каждым днем набирают мощь таким образом, что я ощущаю в себе вечную жизнь в течение все более продолжительных периодов. Это благотворно воздействует и на мое тело. Смотри внимательно. Ари дает здесь нам принцип, почему нижние половины Тиферет больше, чем все Неи. Конечно же, она больше, чем все Сферот, что под ней. смотрите письменные материалы для текста на иврите. Ибо наименьший аспект в каждой высшей сфере больше всего того, что под ним. И вот ты видел, какое преимущество имеет кетер над мухин. И, конечно же, что кетер больше всех девяти сфер от Зайрампин, от Хохмы до Малхут. Но, несмотря на это, он называется кетером Зайрампина, несмотря на то, что нет у него, у кетера, отношения к нему, к Зайрампину. Несмотря на то, что кетер не имеет отношения к Зайрампину, он все-таки называется кетером Зайрампина. Несмотря на то, что народ Израиль упрямо считает, что Йешуа не имеет никакого отношения к нему, все-таки кетером короны, царем Израиля, остается навечно Йешуа. В конце предыдущего урока Ари раскрыл нам, что кетер Зайрампина больше, чем все девять сферот Зайрампина вместе. И что, тем не менее, он называется кетером Зайрампина, несмотря на то, что нет у него отношения к Зайрампину. У кетера нет отношения к Зайрампину, и все-таки он называется кетером Зайрампина. Так же, как и у Йешуа, кетер, корона, царь из избранного народа Израиля. Он вышел как бы из народа, но в то же время, видишь, что Ари нам говорит, Йешуа не принадлежит этому народу. Это то, что Йешуа нам сказал. У лис есть норы, но у сына человеческого нет места, чтобы положить свою голову. Теперь ты лучше поймешь, что часто говорит Йешуа, когда вылечивает больных. Иди к твоим священникам и сделай жертвоприношение, как тебе повелевает твоя традиция. Именно к твоим священникам. Они не священники Йешуа. И в то же время Йешуа утверждает: «Я пришел для овец Творца, для растерянного народа Израиля, а не для других народов. Ведь по плану Творца сначала народ Израиль должен принять Йешуа, а потом уже и остальные народы мира. Сначала получают свет Келим Гар, а потом уже и Зад». Помнишь, как Йешуа это подчеркивал? Подчеркивал, когда отсылал своих шлихим, посланцев. Он повелел им идти только в города и поселения Израиля. Слышишь, что я говорю? Тот факт, что они очень скоро пошли к другим народам, было по той причине, что избранный народ не принял его благую весть о приближении Малхут Шамаим, Царства Небесного. Но сам Йешуа послал их исключительно в место жительства евреев, в места жительства евреев, ибо прекрасно разбирался в структуре древа жизни Зайрампина, кетер которого одевал. Более того, он им строго наказывал не идти к язычникам. А кто были тогда язычниками? Весь остальной мир. Все, кроме народа Израиля. Еще раз, почему его 12 учеников должны были идти в города и села? Почему они должны были идти в города и села Израиля? Сначала Израиль должен был путем тшувы, акта возвращения к Творцу, всегда неверно переводимый как покаяние, прийти к получению Святого Духа через высший кетер. И лишь тогда весь Израиль смог бы светить и всем остальным народам мира. А так как Израиль тогда не принял Йешуа, то шлихим были вынуждены пойти к другим овцам. Не к тем, что избраны Творцом. Избранный народ – это голова человечества. Хохма, бина, даат. А они пошли в тела. Они пошли в тело человечества, в хагат, до хазе, вовне народа Израиля. Видишь, что мы учим? Это абсолютно однозначно связано с духом Йешуа. Именно здесь его и найдешь. Здесь, через Ари, я могу его ощутить, попробовать на зуб. Это для меня уже не пустословный рассказ. Подражание Йешуа на кресте, еженедельные дежурные чтения из книги Еврейского Завета, не на языке самого Йешуа, а в переводе на какой-то язык народов мира. И вот они стараются своими головами, принадлежащими, по сути, уровню тела, парцуфа человечества, что-то понять, что абсолютно невозможно без изучения Каббалы. Ведь они поклоняются Йешуа, не так ли? Так почему же не быть последовательными и не взяться за изучение Каббалы? Учение самого Йешуа, первого и последнего из каббалистов всей мировой истории прихода творения Ашем к спасению и совершенству. Но как же, скажи мне, они, народы мира, их учителя, священники, могут прийти к этому величайшему знанию Каббалы и вместе с ним к знанию Йешуа? Если сам избранный народ Израиля не принимает ни Каббалы, ни Йешуа, высший кетер, ведь это так глупо, когда они упрямо утверждают, Каббала – это святое учение, а Йешуа – неуч и предатель народа Израиля. А что можно тогда требовать от, скажем, католического пастора или русского батюшки и других религиозных учителей? Ведь если голова не желает, то как сможет тело что-то сделать? Пока голова не пожалеет или не пожелает, человек ведь и пальцем не пошевельнет. А если и пошевельнет, то это будет только отсебятина, только смутные предложения, навеянные верой ниже знания, из головы тела. Страница 239, строка 17, после точки. Смотрите письменные материалы для текста на иврите. И смысл этого в том, что когда има, что эта твуна желает дать корону своему сыну Зайрампину, как говорится в Святом Писании, короной, которую сделала ему мать. И вот она опускает и понижает свое тело вниз до меры нижней половины ее тиферет, как сказано выше. И вот она окружает голову Зайрампина и становится ему аспектом кетера и короны. И тогда считается, как будто он, кетер, из аспекта самого Зайрампина, ввиду его связанности и прилегания к ней. Я помню, что на прошлом уроке при прочтении последовательного предложения мы прочитали, собственно говоря, только одно предложение, строку 17, от точки до точки. Я сказал, что поражен от этого, что считаю, что нет у меня слов. И это не образно говоря. Это не образно говоря. Это было восклицание, как это сказать, духовное восхищение. И это случается не раз, но и не в каждом уроке слышишь мои слова восторга. Ведь не в каждом уроке воздействие настолько сильное, что сопровождается особым раскрытием. Подобное восхищение приходит не только от того, что я ощущаю и привлекаю, оно приходит также и, не могу сказать, что это правило, но зачастую в эти моменты восхищение сопровождается и раскрытием. И вот это раскрытие, как вспышка, вот так это было и на предыдущем уроке. Как только я прочитал это предложение, тут же в один миг получил раскрытие. И это как вспышка, когда мой вопрос, который я, собственно говоря, никогда не ставил словами, но который, очевидно, уже был в моем подсознании, в глубине меня, вдруг неожиданно появился, поднялся. У меня, очевидно, где-то засел такой вопрос, на который я никак не мог получить ответа, не мог сопоставить его с Торой и тем, что мы учим здесь в Кабале. И вот от этого предложения я получил в себе громадный разряд энергии. Вопрос и ответ пришли ко мне в один миг, как одна вспышка из одного источника. И это произошло, когда я сказал: «Нет у меня слов от того, что только что прочитал». Это не только мой вопрос, ибо мой вопрос мог бы на самом деле оказаться и твоим вопросом. Я, возможно, получил опосредованно твой ман, ведь мы изучаем один общий источник, не так ли? Только я учу из моих килим, а ты из своих килим. Но, по сути, повторяю, это мог бы быть и твой вопрос. А поэтому я хочу дотронуться моим бедным языком до того, что тогда случилось. Попробую выразить это словами. Для этого мне потребуется еще раз прочитать и перевести последнее предложение. Смотри внимательно. Редко случается, чтобы я действовал таким образом. Но что случается, то случается. Он говорит нам, что когда Има, что эта Твуна, желает дать корону своему сыну, Зайрампину, она опускает и понижает свое тело вниз, до меры нижней половины ее тферет. И тогда окружает голову Зайрампина и становится аспектом кетера и короны. Делает ему кетер и корону. Тогда Зайрампин получает десятую сферу кетер. Помнишь еще? Зеа, Зайрампин, получает кетер, который не от него самого. И одновременно он, кетер, прилегает к Зайрампину. И тогда считается, как будто это корона, кетер самого Зайрампина, ввиду его присоединения к Зайрампину. Вот тот самый момент, когда я это читал, и вот вспышка света, как я тебе уже рассказал, вопрос, и тут же практически одновременно и ответ. Это в отношении эпизода с Мойше, которому повстречался в пустыне сначала несгораемый куст, когда он еще увидел ангела Авая. Ведь сказано в Торе, что это был именно ангел Авая, а не сам Авая. А сам Авая спустился на гору Синай и дал Моише в руки Тору. Моише получил каменные скрижали прямо от Ашем, прямо от Авая. Но как это возможно? Мы знаем, что Моше поднялся на гору, к сфере Даат, Зайрампина. Как же может Моше получить Тору иначе, чем через кетер? Ешуа. Ведь нам, ним, над Ешуа, место кетера. Ведь над ним, над Ешуа, место кетера. Как еще Моше мог получить Тору иначе, чем от Ешуа? Это очень и очень тонкий и глубочайший вопрос. И это также вопрос, который должен себе поставить каждый из народа Израиля. Но они не могут задаться этим вопросом, ведь не учат Кабалу. А если и учат, то по-детски, с религиозно-культурным душком ради себя, вместо того, чтобы исходить из Святого Духа ради отдачи. Мы же учим Кабалу лишма, и поэтому знаем, что кетер – это Ешуа. Вот эту картину я в один миг получил и понял, то есть принял как истину, а не логическими измышлениями, как этим пичкают злополученный избранный народ Израиль. Ведь они учат только своими головами. Я же получил ответ в один миг. И это свет, освещающий темную, как антрацит, тьму внутреннего мира. Это эффект того, что я услышал и увидел одновременно. Не то, чтобы кто-то со мной говорил, а смысл этого раскрытия я получил по силам напрямую. Что означает, что Йешуа? Говорится, что Мойша был не таким пророком, как все другие. Они видели Ашем посредством своих пророчеств, через переживание экстаза во сне и то прочее, то есть опосредованно. А Мойша говорил с Ашем по ним бы по ним, лицом к лицу. Что значит лицом к лицу? Авая в этом качестве его имени появился впервые Мойше, так как праотцы не воспринимали его в этом имени Привечного. Он раскрыл себя им как Шаддай, Всесильный, как Элоким и так далее. Но только Мойше показал себя в его качестве Авая, ибо сила постижения Мойше, сфера Даат Зайрампина, выше всех уровней праотцов. Сфера Даат включает в себя, собственно говоря, все 9 нижних сферот Зайрампин. И это потому, что Даат стоит между Хохмой и Биной, вбирая в себя их свойства по средней линии. Суть – Хабад в сфере Даат, ибо Даат проводит по средней линии свечение вниз, в тело, всем нижних сферот. Кроме того, Даат – представитель 7 нижних в голове, а поэтому они включаются в Даат. Теперь смотри очень внимательно, что я пробую сказать словами. Мойша располагает всем парцуфом Зайрампина, за исключением его сферы Кетер. И вот ему было необходимо эта сфера Кетер, чтобы получить Тору. И Тору он получил, как мы знаем, прямо от Авая. Как же это понимать? Это означает, что он поднялся на гору Синай и увидел Авая. Как? Полное внимание, ибо этого нигде не найдешь. Сфера Даат имеет только 9 сферот Зайрампина. Хабад, Хагад и Неи, плюс Атерет Йесод в качестве Малхут. А это еще не полное имя Авая. Почему же не полное? Ведь на лицо все 4 буквы. Его имени Юд, Хохма, верхняя Хей, Бина, Вав, Зайрампин и нижняя Хей, Малхут. А где 10-я сфера у Авая? Это кончик буквы Юд, выходящий из нее вверх. Она то и нужна была Мойше для получения Торы. И вот это и означает подъем Мойше к вершине горы Синай, что он приобрел кончик Юда. И тем самым постижение всего имени Авая Зайрампина Мира Ацилут. А это и есть Тора. Вот это и есть сила Торы. Мойше, а мы ее знаем в одеянии, в расписанном виде и то прочее. Но это и есть Тора. Мойша никак не смог бы получить Тору без кончика буквы Юд. Как же он приобрел этот кончик Юда? Это мы учим здесь, в строчке 19. Когда Има, что это Твуна, желает дать корону своему сыну Зайрампину, она опускает и понижает свое тело вниз до меры нижней половины ее Тиферет. И тогда окружает голову Зайрампина и становится аспектом Кетера. И короны делает ему Кетер и корону. То же самое происходит в случае с Мойше при получении Торы. Мы знаем, что когда Мойше поднимался высоко в гору, то облака покрывали его голову. И это означает то же самое. Хабад – это в голове, ибо Мойше был там представителем Зат, у которых, как мы знаем, нет своей головы. И это смысл получения Торы, что Има, или же, как он говорит, Твуна, спустилась и окружила голову Зайрампин, и добавила к ней свечение аспект кетера и короны. Другими словами, спустила к Мойше силу кончика буквы Юд имени Авая. Поэтому этот кетер считается в определенном смысле самим Зайрампином. Отсюда и отсюда Мойше, поднявшись до кетера Зайрампина, постиг и все имя Авая. Ведь буква Юд не может раскрыться иначе, чем через сам кончик Юда, без которого нет постижения и полной буквы Юд, хохмы, мудрости. И это кончик Юда становится кетером Зайрампина по причине его соединения с Зайрампином. Это то, что первым постиг и раскрыл миру Мойше. Он притянул Тору вниз, а тем самым привлек и силу кетера, которую он получил через Иму. Именно поэтому это получение Торы называется дарованием Торы. Оно спустилось свыше, как дар. Има дала кетер, силу Йешуа, Зайрампину, в качестве дара. А Зайрампин – это сила Мойше. И по этой причине, когда Мойше спускался с горы Синай с Торой в руках, то на него было невозможно смотреть. Его лицо светилось и сверкало неумоверной силой свечения от кетера. Он, Мойше, был неузнаваем, так как этот кетер освещал весь его лик. Вот это внутренняя связь между Мойше и Йешуа. А без Йешуа не смог бы Мойше получить Тору для народа Израиля. Вот это немного из того, что я здесь попробовал передать моим бедным языком о той потрясающей вспышке постижения. Это вспышка света, это духовное восприятие, пришедшее ко мне в один миг. И это все, и это уже не пропадет никогда. Вот видишь, без каких-то логических умозаключений, без «если это так, то будет так», только головой, умом ничего не добьешься в духовном. А надо идти выше головы, и тогда спускаются на тебя вспышки силы постижения высших законов мироздания. Учись этому методу. С одной стороны, мы заняты с предельной точностью тем, что он, Ари, нам раскрывает, не отклоняясь ни налево, ни направо. А с другой, мы открываем себя духовным представлением, проводим связи с Торой, с Йешуа, со всем тем, что мы учим в Лурианской Кабале, в учении об освобождении, в Танахе, в Талмуде и в Брит-Хадаша. В этом и заключается суть твоей индивидуальной работы над собой. Страница 239, строчка 21 после точки. Смотрите письменные материалы для текста на иврите. И это суть того, что написано в Тикуним. В Тикуней Зоар кетер – это има над сыном. И еще сказано в Тикуним, что каждый кетер – это имя Эхье. Мы уже знаем, что в каждом состоянии у нас есть кетер. Кетер в нас самих, точнее над нами. И необходимо его получить. Есть уровень кетер, определяемый по самому высшему свету, что в парцуфе. А есть состояние, в котором есть только кли кетер. Ибо мы всегда начинаем наше исправление с самого малого, с кликетер. Смотри в оба, постоянно обращая внимание на обратное соотношение между светами и келим. Без ясного представления этого обратного соотношения нет вообще никакого разговора о каком-либо понимании учения Кабалы, о какой-то коммуникации с высшей ступенью. Это как таблица умножения, ведь уже не задумываешься над тем, сколько будет 3×5. Так примерно должен знать и принцип закон обратного соотношения между цветами и келим. И а пока в этом досконально не разберешься, причем на практике, играясь как бы с этими понятиями, нет никакого смысла что-либо читать или слушать из моих уроков. Ничего не поможет. А как с этим работать? Есть 5 цветов, есть 5 цветов, один на другим. Нарисуй их с названиями, если не в силах себе представить изнутри, а под ними 5 келим с их названиями. И вот, говори себе, в самом начале исправления, когда исправляю мой кли кетер какого-то состояния, которое исправляю, то в него поступает самый первый, самый грубый свет нефеш и так далее, пока не дойду до самого нижнего или малхут, в которую в конце заполнения всеми светами спускается свет нефеш, а в кли кетер входит самый высший свет, свет Ехида. Сначала приходит уровень Малхут, при котором Парцуф имеет только одно кли, кли кетер. А уровень кетер приходит самым последним, в котором есть все 5 келим. Кстати, это будет уже называться коммуникацией с Высшим, ибо изнутри проделываешь весь этот процесс и по силам. Понятно? Исправление мы производим снизу вверх, от кликетера, самого прозрачного, затем исправляем кли-хохма и позволяем тем самым второму свету войти все глубже, от легких келим к более тяжелым, от легких желаний к более тяжелым, на языке кабалы к более авим, толстым. И здесь мы имеем в виду именно уровень кетера. Это то, что он нам говорит. Ибо каждый кетер – это имя Эхия. Смотрите письменный материал для текста на иврите. А дело в том, что из аспекта имя, которое, как известно, называется Эхия, на святом языке, означающий «я буду», делается кетер Зайрампина. Как известно, согласно тому, что мы пояснили. И знай, что не только Зайрампин, но, как сказано выше, а любой аспект кетера, что во всех остальных парцуфах, как, например, Ариханпин и Абавыима, Нуква Зайрампина, все их кетеры сделаны из Тиферет, высшей ступени, что над ним, как это пояснилось выше о кетере Зайрампина. Сделаны из тиферет имы, что над ним. То есть, все аспекты кетера, включая и каждый кетер каждого состояния, в нашем процессе исправления они приходят от вышестоящей ступени. И вот тебе также будет понятным, что ведь по принципу «из моей плоти увижу божественное». Мы же не видим, чтобы нижний человек, что в этом мире, чтобы у него был кетер, корона, смохин, в ней выше его мохин. Применение этого принципа означает смотреть на какой-то аспект человека в нашем мире и соотносить это с подобным аспектом у высшей ступени. То есть, из низшего познавать высшее и наоборот. Ведь одно выходит из другого, низшее из высшего, и поэтому из низшего можно заключить то, что есть и высшим. Таким образом, Ари говорит нам, из этого принципа нам не видно, чтобы у низшего был этот же аспект, что и высшим мы же не видим. И что и высшим мы же не видим, чтобы нижний человек, что в этом мире, чтобы у него был кетер, корона с мухин, в ней выше его мухин. И как это возможно? И как он нам это объясняет? Что и у нас. Мы не видим кетера, так как... Но это станет понятным в том, что сказано, что ведь как кетер не относится к телу Зайрампин, а только окружает его, так же и в нижнем человеке, что его кетер – это духовный свет над ним, и не раскрыт, и совсем не заметен глазу. И только его внешняя часть, распространяющаяся вниз, раскрыта. И это череп, окружающий мухин, мозги самого человека. Заключение, 50-е врата. Врата Йешуа. Страница 259, строчка 39, после точки. Смотрите письменные материалы для текста на иврите. И поэтому необходимо, чтобы в Хохму были включены все 8 аспектов, что под ней. И чтобы каждый из них также состоял из всех 4 мухин. И вот, 4×8 – 32 тропы хохмы. И таким же образом получается, что также и во второй Моах, называемый Бина, будут включены все 7, что под ней. И каждый из 7 состоит из 3 нижних мухин, так как уже включены в первый Моах, в Хохму, как сказано выше. И вот 7×3 – 21, как числовое значение имени Эхья. А поэтому Эхья в Бине. А так как в них 2 аспекта, как сказано выше, что это аспект Гальгальта и аспект всех 9 сферот Зайрампина, то поэтому 1 удвоились. Поэтому они удвоились и стали 2 именами Эхья, гематрия 42. И есть в них 8 букв. Всего 50 врат Бины. Просто поразительно. Последнее, что мы только что учили, это 50 врат Бины. Есть постижения, заключенные в 49 врат Бины, и их мы можем учить и познавать в течение 6000 лет. Все это от Бины. Ведь какую хохму мы получаем в течение периода исправления творения, до Гмар Тикуна? Это, собственно говоря, хохма Бины. Истинная хохма, гар хохмы, мы получим только в Гмар Тикун. А до этого получаем исправление от Бины. В каждом исправлении она поднимается в голову, Ариханпин, и там получает хохму, хохму Бины. А всего есть 50 врат. И вот Мойше было дано постичь 49 врат, а последние врата, 50-е, ему так свыше и не были даны. Заметь, что здесь, в книге Эцхаим, есть все 50 врат. Взгляни в конце книги, сколько в ней врат. Посмотри в электронный вариант книги Эцхаим, с которым мы работаем. Там увидишь на странице 586 начало 50-х врат. Это грандиозно, что мы изучаем. Ведь в Талмуде мудрецы Торы заявляют нам, что Мойше были свыше даны 49 врат. Эти он, величайший из пророков, мог постичь. А вот 50-е ему не были даны. А Эцхаим дает нам постижение всех 50 врат. Ведь Ари впервые в истории человечества было разрешено свыше раскрыть нам суть 50-х врат. Но как же это возможно? Почему же в 50-е врата, о которых Мойше безусловно знал, он так и не удостоился войти? Сам он так и не смог притянуть их вниз. А как же это удается Эцхаим? Но скажи мне, пожалуйста, кто стоит над Моше? Кли Кетер, как мы об этом учили. Высший Кетер Зайрампина на шкале душ. Это душа Йешуа. Так какое же постижение приносит с собой 50-е врата? Это же за врата. Что это же за врата? Это врата постижения Йешуа, постижения всего Царства Небесного. 50-е врата приносит творению совершенство, завершенность. Об этом сказал народу Израиля сам Моше. После меня придет пророк. Слушайте его, ибо через него получите доступ к 50-м вратам. И сама Тора дает нам на это скрытое указание. Сам Хашем свидетельствует об этом. Мы знаем, что он отказал Моше вхождении в страну обетованную. Моше было дозволено увидеть ее только на расстоянии, но войти не было дано. А кто же тогда мог ввести избранный народ в страну Творца? Преемник Моше. В Торе его называют Йохошуа бен Нун, временный освободитель народа Израиля. Рассмотрим его имена. Имя Йохошуа состоит из двух частей. Буквы имена Йешуа и буква Хей. И это имя представляет чувственный образ по мясу, скрыто указывающий на будущего истинного освободителя народа Израиля, который ведет его раз и навсегда в страну обетованную. И вот имя Йехошуа. Это то же самое имя Йешуа, что и Машиаха, но в первом стоит еще добавочная буква Хей. А теперь посмотри на начальные буквы имени Йехошуа. Это первые три буквы Юд-Хей, Вав имени Авая. А вот последние, нижние буквы Хей, святого имени не достает. И это потому, что Йехошуа не имел степени чистоты Йешуа, высшего Кетера. И как мы учили, там, где есть смешение, склепот, пусть даже самая малость, там, если добавишь, то убавится, как говорится в Зоаре, добавь букву Аин к Штей Эсрей, 12, получается Эштей Эсрей, 11. Второй элемент, Бин, скрыто указывает на будущее имя Бон, полную силу Малхут, которую она получит с приходом Йешуа, Машиаха, Он. Йешуа дополнит первые три буквы святого имени Авая, недостающей нижней буквой Хей. А Нун в имени Йехошуа – это скрытое указание в Торе на 50-е врата. Ведь Нун – это буква, числовое значение которой 50, которая раскроется с приходом Йешуа, а с ними наступит задуманное Творцом полное, окончательное освобождение и совершенство его творения. Мы видим воочию, что аспект высшего Кетера однозначно связан с 50-ми вратами. Страница 260, строчка 1. Читайте письменный материал для текста на иврите. Также и смысл в том, что вот семь, включенные в Муах Бины, когда распространяются вниз к семи нижним Зайрампина, как сказано выше, то необходимо, чтобы каждая из этих семи сама состояла из семи. И это 49 врат. И 50-е врата остались вверху, в Гальгальта, в Кетере. Но аспект их распространение вниз – это только 49, а не 50, как вверху. И это различие, которое есть вверху в Гальгальта, что это 50 и только 49, что внизу, так как 50-е врата вверху. Какое же великое раскрытие! Я поражен тем, что слышу. Какое грандиозное подтверждение дает нам сам Ария Йешуа. Это и есть то, что я тебе постоянно твержу, и о спасительной силе, исходящей из изучения Эцхаим. Слушай и услышь, что он говорит. Это поистине впервые, в первый раз, что я это таким вот образом воспринимаю. Конечно, я книгу изучал, но так как я передаю ее вам, одно дело, когда сам учишь, но если я должен передать другому, то эта учеба получает совсем иное, добавочное, чудесное измерение. Ведь я делаю себя особенно восприимчивым к тому, что слышу от Ари, дабы передать это тебе. Это уже не комедия изучения ради изучения, чтобы что-то понять, постичь, а то, чего нам всем не хватает, работы на отдачу. И именно поэтому все это мне теперь и дается. Ясно, о чем я говорю? Это написано и в Перке Авот, в учениях отцов. Я многому учился у моего учителя, многому от моих товарищей, но больше всего я учился от моих учеников. Вот и я могу это же сказать, что многому учился и учусь по сей день от моих учеников, от вас, ибо именно благодаря тому, что я должен вам передать изучаемое мною, я и удостаиваюсь этих великих постижений. Впрочем, это сейчас происходит впервые в истории человечества, могу с уверенностью это сказать, так как совершенно не принимаю в счет самого себя. Я делаю себя прозрачным к тому, что слышу от Ари. Прозрачным означает, что мою малхут соединяю с биной, со второй точкой, со стороной добра на древе познания добра и зла. И вот в этом состоянии я удостаиваюсь получения свыше и передачи вам. Слышишь, что он нам говорит, что аспект их распространения вниз только 49, а не 50, как это вверху в Кетере. И только вверху в Кетере аспект 50-х врат. Внизу, в 9 нижних сферот Зайрампина, есть только аспект 49 врат. Ведь 50-е врата остаются вверху. Какая мощь! Так, через какие врата спустилась к нам душа Йешуа, одетая в тело этого мира? Да, через 50-е, ведь они, 50-е врата, врата Кетера. А если так, то ты, Владимир, сам ответь теперь на свою просьбу ко мне. Ведь ты попросил меня, забегая вперед, раскрыть тайну воскресения Спасителя. Не так ли? Если Спаситель спустился в наш мир через 50-е врата, то какого должно быть его воскресение, его возвращение в день еврейского праздника Песах, туда, откуда пришел, через какие врата? А каковы они, 50-е врата? Какими располагают свойствами? Каковы их закономерности? Об этом мы и учим, поднимаясь шаг за шагом по Эцхаим, постепенно переходя от нижних врат к высшему, пока, наконец, не пройдем с Божьей помощью к 50-м вратам, к вратам Йешуа.